Им конфликты с властью совсем не нужны. Вот это точно по мне. Он внимательно посмотрел на меня. Ты откуда, парень? Карьер. Эта планета так называется? Угу. Ну и названица. Машина ехала по широкой, рядов 8 дороги, и все равно движение было напряженным. По обеим сторонам дороги тянулись зеленые луга, по-моему, даже не засеянные ничем полезным, просто так, сами по себе растущие, как в кино. «Хочешь получить гражданство?» — спросил водитель. «Да». «Это возможно», — согласился он. «Я тоже не отсюда. Эль Гуэс, слышал?» «Нет», — признался я. Тоже дыра. Наверное, как твой карьер. Значит так, сейчас у тебя обычная туристическая виза с неограниченным сроком, верно? Да, наверное. Чтобы получить право работать, тебе нужен вид на жительство. Поселишься в мотеле, скачай себе закон об эмиграции. В принципе, если ты не нарушил закон, молод, имеешь приличный нейрошунт и согласен сделать себе обрезание. Что? Не знаешь, что это такое? Знаю, но зачем? Я вот тоже размышлял. Водитель засмеялся. Зачем? Но потом плюнул и согласился. Поверь, это не мешает личной жизни. Я улыбнулся, но мне стало как-то не по себе. Что за глупости? Скажите, а какой здесь социальный пай? Что? Попеременно удивляли друг друга. Плата за жизнеобеспечение, за воздух. Он покачал головой. «Дыши в свое удовольствие, здесь такого нет. Хреновая же у тебя родина, верно?» Я пожал плечами. «Так вот, прочти закон, разберись во всем, осмотрись, как живут люди. Если тебе все понравится, подавай заявку на гражданца. Через полгода-год получишь вид на жительство. Полные гражданские права приобретешь после вступления в брак или рождения ребенка, или усыновления гражданина планеты, или после усыновления тебя кем-либо из граждан». Он снова засмеялся. «Это, пожалуй, вероятнее». «А сколько надо иметь денег, чтобы прожить здесь полгода?» — спросил я. «Ну, по минимуму. Крыша над головой — 20 монет в день в мотеле. Питание столько же, считай сам. Я уже посчитал, и мне не понравилось. А работа? Работу найти легко?» «Можно», — обнадежил меня водитель. «Планета богатая и до конца еще не освоенная, так что получишь вид на жительство и вперед. А без вида на жительство и не думай». Поймают на том, что работаешь, хотя бы просто за еду или жилье, немедленно выставят с планеты. Наверное, мое лицо все выразило сразу. «Беда?» — спросил водитель. Я кивнул. «Может быть, ты имеешь артистическое дарование или замечательный голос, или паранормальные способности, тогда процедуру ускорят». Он не издевался. Он серьезно пытался мне помочь. «Нет». Водитель вздохнул. «Да, влип ты, а вернуться на свою планету и заработать достаточно денег?» «Да на нашей планете с работой плохо», — сказал я. «И если человек в неделю получает 20 кредитов, это хорошие деньги». «О!» — водитель покачал головой и замолчал. «У нас очень развитая система социальной защиты», — попытался объяснить я. «Денег платят мало, зато питание, одежда, всякие вещи, они распределяются бесплатно». «Замечательная версия рабовладельческого общества», — изрек водитель. «Хитро придумали. Как ты еще на билет деньги скопил?» Я летел расчетным модулем. Машина вильнула, а глаза у водителя округлились. «Чего, пацан? Ты не врешь?» Я недолго летал. Всего 2 гипера. Так что у меня с мозгами все нормально. «И что? Ты сбежал?» «Да нет». Мне разрешили прервать контракт. Водитель присвистнул. Тебе попались очень добрые люди. Считай, что выиграл в имперскую лотерею. Один шанс из 1000. Один шанс из 20, машинально поправил я. Ну да, из 20, если ты бессмертный. Выигрывает каждый 20-й билет имперской лотереи. Но каждый билет действителен 5000 лет. Считай сам, сколько у тебя шансов за 100 лет. Я замолчал. «Вот неплохой мотель», — сообщил водитель, сворачивая. «То, что тебе нужно. 24 кредита». О цене я не спорил, конечно. Отсчитал ровно 24. На самом деле положено еще давать чаевые, 10% от суммы, — объяснил водитель. «Но с тебя я их брать не стану, учитывая тяжесть ситуации. Все мы люди. «Я влип, да?» — спросил я. «Похоже, приятель. Удачи тебе». Выбравшись из такси, я постоял, пытаясь собраться с мыслями. Может быть, не идти в мотель, жить где-нибудь в лесах, как в приключенческих книжках, тратить деньги только на самую дешевую еду. Но я не